Глава шестая. Узенькая лесная речушка, по которой мы шли, мягко говоря, нашим кожаным лодкам не подходила. Ее поверхность напрочь заросла кувшинками и водорослями, наматывающимися на весла. А под этой растительностью скрывались коварные коряги, способные пропороть днище лодки в один момент. Так что первыми мы пустили деревянные лодки Бокти и пиратов, а сами старались идти за ними след в след. Да и нехрен лезть вперед. Я лично вообще в этот раз воевать не собираюсь. Я вообще не понимаю, что тут делаю. Хотя, конечно, понимаю, но делать не хочу. К моему величайшему удивлению, рана затягивалась довольно быстро и обошлось без всяких гангрен и воспалений. Может, это заслуга соленого вина, которым я регулярно протираю свою рану, но сдается мне, что у парнишки Бокти, что зашивал меня, есть какая-то особая травка-анестетик. А значит, надо его как-нибудь отозвать в сторону, напоить и выведать информацию. Только одна проблема. Все эти лесовики на одно лицо. Широкое, плоское и волосатое. И хотя эта грязно-блондинистая гарпия боли навеки впилась в мое сознание, особых примет я не запомнил. Не до того было. Так что сначала еще надо вычислить, кто у Бокти главный лекарь. Для чего предстоящая очередная битва вполне себе подходит. Главное опять не стать пациентом. Ведь хоть рана моя и затягивалась, говорить, что я пришел в норму, было преждевременно. Любое движение руками или туловищем все еще причиняло боль. Слабость никак не желала покидать тело, и частенько начинала кружиться голова. Хотя по голове меня вроде и не били. Короче, по всем статьям мне еще надо было лечиться и лечиться. Постельный режим, белые простыни, усиленное питание, симпатичные медсестрички в белых и до невозможности коротких халатиках с большущими глазами в низком декольте. В смысле, моими большущими, от восхищения, при виде их огромных буферов глазами, утопающими в их глубоких декольте. Мечты, мечты. Вместо этого промозглая сырость весеннего леса, высокие деревья, сходящиеся вершинами над руслом узкой речки, противный холодный дождик и предстоящая акция умиротворения. А что поделать? Назвался командиром, изволь соответствовать. Скидки на слабость тут не делают. Если не считать скидки слабых со скалы в стиле Спарты. Решать проблему других пиратских поселений я отправил самих пиратов. Коли проштрафились, да еще и жить захотели, то вот пусть и отдуваются. Лично я больше ни одного человека терять не намерен. Особенно, если этот человек – я. Впрочем, почти во всех пиратских поселках и хуторах народ оказался понимающим. И после того, как представители разгромленного поселка объясняли им, с какой напастью они столкнулись, и как от нее спастись, желающих столкнуться с грозой Аиутиеки не нашлось. Все быстренько согласились соблюдать предписанные правила общежития, выплатить компенсацию и взять на себя заботу о тех бабах, что не придутся ко двору ни нам, ни Бокти. Только вот эти, самые дальние, почему-то решили поборзеть и отказались соблюдать правила. Может, это из-за того, что их поселок был самым крупным после разгромленного, может, потому что самый дальний, и потому им доставалось наибольшее число караванов, и жадность взяла верх над осторожностью. Но вот не захотели ребята вести себя хорошо. И потому мне вместо постельного режима и огромных буферов миловидных медсестричек досталась печальная участь сидеть в тесной лачонке под холодным дождем и размышлять о предстоящей драке. Черт его знает, может, будь я поздоровее, то пораскинул бы мозгами, придумав какую-нибудь акцию устрашения или военную хитрость. Но, скажу честно, ни сил, ни желания на это не было никаких. Все, что я посоветовал, отправить один отряд прямо по реке, а второй в обход поселка. Благо, обходные пути знали и наши пираты, и Бокти. В поселке, которое нам предстояло штурмовать, было не меньше 40 мужиков-воинов и несчетное количество баб. Потому я в срочном порядке организовал сбор войск, заставив выделить от каждого раскаявшегося поселка отдельный отряд. Набралось человек 60. Да, два десятка ребят Бокти, да мы с Лганхи и Витьком, который, ясное дело, тоже ни в какую не желал сидеть дома. Короче, войска хватало. Так что из забритых я взял только одну Оикия, и то поделив ее на два отряда. Один в охрану себе, другой в охрану Лганхи, который вел поднимающийся по реке отряд. И обоим половинкам дал строгое указание в драку не лезть. Это, мол, дело раскаявшихся. Им перед духами вину искупать надо. Да Бокти, который себе таким способом очень крутую манну заработает. Но мысли-то были просты и банальны до безобразия. Пусть враги сами сокращают свою численность. И пусть Бокти держится подальше от поселка, полного припасов и баб. Поскольку и на тех, и на других у меня были свои планы. Нет, грабануть лепшего друга Бокти я не собирался. Однако и позволить грабануть себя тоже был не согласен. И не то, чтобы Бокти собирался нам какую-то жуткую пакость сделать. Просто логика у него была проста и незамысловата. Эти пришли и ушли, а мне тут жить и кормить племя. Тем более и так в этой несомненно нужной и полезной, а главное славной войне, столько кормильцев потерял. Так нахрена этим пришлым проходимцам лучшие куски отдавать, коли можно попытаться впарить им всякую дрянь? Увы, мозг дикаря прост и незамысловат. Дальше, чем на пару шагов, не думает. Это Лиакай, у которого голова за десятки тысяч человек своих болит. Да еще и об отношениях с соседями постоянно ушибается. Вот он себе мозги стратега этой болью да ушибами и отковал. А тут племена, сотни-две человек, зачастую живущие одним поселком. В голове, конечно, тоже есть о чем поболеть, но масштабы, увы, не те. Пережил весну, пережил лето, пережил осень-зиму. А о том, что будет через год, переживать уже и некогда. Да и будет ли еще этот следующий год, это вопрос. Так что берем по максимуму выгоды для себя, сейчас, кинув партнера. А то, что через год он кинет тебя, это уже мелочи. Собственно, я сообразил, что не все безоблачно в наших отношениях с Бокти. Когда из 26 выданных нам в качестве контрибуции бочонков меда, два внезапно куда-то пропали. Видно, кто-то решил, что раз 26 это много, и 24 тоже много, разницы никто не заметит. Хрен вам, я умею считать до стольки, про сколько вы даже и не слышали. Сходу пущенный по свежему следу Лганхи быстро нашел недостающие бочонки в лесу, за деревней, спрятанные на бережку неприметной речонки. Кажись, той самой, которую Бокти указывал мне в качестве обходного пути, которым они раньше подкрадывались из своего селения к поселку. Бочонки в компании с кучкой аккуратно упакованного барахла, вроде тканей, металла и прочей ерунды, были старательно запрятаны под грудой веток. Но следы своих тапок супостатам от остроглазого следопыта Лганхи скрыть не удалось. Он даже проявил инициативу и предложил после осмотра тапок всех присутствующих в окрестностях людей сразу указать виновных в содеянном. Да только я деликатно отвел тему исполнителей в сторону, поскольку одного только вида суетящегося и изображающего деятельную помощь в поисках Бокти вполне хватало, чтобы понять, что бочки не демоны сперли или местные, или и само как-то так укатилось, как выходило по его словам. Волосатая, с грязными ногтями лапа нашего союзника явно приложилась к краже. А такое честное выражение на проворовавшейся морде обычно изображал лабрадор моего приятеля после того, как украдет со стола кусочек колбасы. Однако хренушки тебе, друг Бокти. Мне своих оболтусов тоже чем-то кормить надо. Это ты тут у себя дома под каждой елкой харчей накопаешь, а нам еще далекий путь предстоит. Так что, как говаривал мой папаша, требуя на поверку школьный дневник, социализм есть учет и контроль, плюс электрификация всей страны. Плохо одно, все запасы красок закончились. А марать угольком по куску шкуры жутко неудобно, Да и подходящей отделки шкуры тоже в лесу на елках не растут. Чернила, что ли, какие-нибудь изобрести. И плохо два. Сам я склонностью к бухгалтерско-учетной деятельности никогда не отличался. Так что нудно и тоскливо пересчитывать бочонки, кули, тючки, свертки и мешки не имел ни малейшего желания. А еще меньше – торчать все время возле этой кучи барахла, все время подсчитывая прибыли-убыли и усушку-утруску в результате излишней хитрожопости некоторых членов коллектива. Потому что местные как дети. Запрети им воровать, они из одного только интереса попытаются что-нибудь спереть. Ведь это такая классная игра – обворуй дебила. Нет, если я хочу сохранить добычу для своих, надо предпринимать радикальные меры. Так что я пересчитал и занес в аналы истории самое нудное и противное – металлический лом. Тут были и мотыги, и топорики, и какие-то кольца, костыли, треноги и еще всяческая хрень. Глаза разбегались, глядя на все это. Но я потратил полдня на разбор ассортимента по отдельным кучкам, тщательно записал сколько чего, каждого наименования, а потом свалил все в общую кучу. А на следующий день пригласил Бокти и Лганхи и прочих высокопоставленных представителей нашего и вражьего общества и поведал им про свое удивительное колдовство, электрификация всей страны. А затем, чисто для интересу, предложил протестировать качество колдовства на груди металлической дряни. Они называют мне наименование товара, допустим, тяпки, а я, только поглядев на волшебную шкуру, точно предсказываю, сколько их в куче. 12. Естественно, я не ошибся ни разу. И даже смог указать, сколько в этом металлоломе тяпок медных, сколько бронзовых, и возмутиться, с какой стати нам еще и каменную подсунули. Затем тонко намекнул, что колдовство распространяется на все наши товары. И если какая-то сволочь, горелообразная, еще раз попытается... Короче, руки отвалятся, а член съежится и будет маленький, как у мышонка. Некоторое время после этого все сборное мужское население поселка ходило, ощупывая себя в районе Гульфика. А количество разных мелких кульков и свертков в общей куче вдруг, пусть и едва заметно, но прибавилось. Хотя я и предупредил, что колдовство на преступление прошлого не распространяется. Но так или иначе, а оставлять свое добро без присмотра тоже не хотелось. Вдруг кто-то, не увидев меня пару дней подряд мелькающим возле кучи барахла, решит, что и колдовство пропало. У некоторых дикарей мозгов меньше, чем у того самого лабрадора. Кстати, о лабрадорах. Впрочем, приехали. Так что про лабрадоров позже. Бокти уверенно причалил в самом неудобном для этого месте, возле высокого и скользкого от размокшей глины берега. И его ребята начали карабкаться наверх. За ними полезли пираты, без всяких исключений лезли каждый сам по себе, сразу вместе со всем своим оружием. А максимальная помощь друга ограничивалась рывком за шкирку наверх или тычком кулака по заднице. Потому вся операция заняла раза в три больше времени, чем могло бы быть. Когда настала наша очередь, отдал пару указаний. Первые двое забритых, оставив копья и щиты в лодке, вылезли наверх, опираясь на копья товарищей. Затем им закинули их оружие и нашедшуюся в одной из лодок веревку. А уж по этой веревке вылезли все остальные. Все дело заняло минуту. Вылезли. Стало понятно, почему Бокти выбрал именно это место. Тут было свободной от растительности полянка, однако хорошо скрытая от глаз зарослями кустарника по периметру. Можно безопасно накопить и спрятать войска, не рискуя, что тебя заметят раньше времени. Ладно, атака должна начаться в полдень. В идеале, конечно бы, хорошо на рассвете, когда так хорошо спится, а туман позволяет подобраться незаметно к самым вражеским околицам. Но, увы. Мы бы в темноте и сами сюда не прошли по этой хреновой, извилисто-коряжистой речонке. А в действиях двух отрядов нужна согласованность, Я сам это вдалбливал в головы всем нашим стратегам перед началом похода, которым сама идея разделиться и ударить с двух сторон казалась исключительным творением больного разума дебила. Ведь нападать надо одной большой кучей, чтобы устрашить врага своей мощью, смять, вдавить и покромсать, а тут делиться на два отряда. Как это все сложно! Для меня не принципиально. Хотят биться лоб в лоб, это их лбы, им их и разбивать. Но тут, как ни странно, на мою сторону встал Лганхи и попросил поподробнее объяснить суть своей задумки, будто и так неясно. Пока что теряюсь в догадках, что это было. То ли в юноша растет, и в нем просыпается ум полководца, то ли он пытается поддержать мой авторитет шамана, своего шамана. То ли просто решил, что раз все уловки, которые предсказывали мне духи в прошлый раз, срабатывали, то неплохо бы и сейчас воспользоваться аналогичными подсказками. Затем мной было сказано немало откровений. Да-да, можно договориться не нападать сразу, как приехал, а выбрать время с запасом и напасть одновременно. Ну вот сколько до поселка по реке ехать? 3 дня? А в обход? 4-5? Значит, Лганхи выезжает на 2 дня позже нас. 3. Ровно 3 дня идет вверх по реке, а на следующий день, ровно в полдень, нападает. А мы, соответственно... Для окружающих и это все было откровением. Тут суточное это время делилось до темноты и после темноты, а дневное – до полудня и после полудня. А уж точные сроки прибытия-отбытия предположительных экспедиций указывались с точностью до «когда-нибудь» и «когда дойдем». А то, что разные отряды пойдут каждый по себе и одновременно нападут, даже не видя друг друга, это было что-то из области фантастики. Ага, как фантастикой в моем далеком детстве казался мобильный телефон или компьютер. Но к классу 9-10 это уже стало обычной банальностью. Так что научу я еще этих на свою голову. Затем пришлось долго и нудно объяснять, насколько хуже драться в тесных, извилистых, а главное, незнакомых нам улочках чужого поселка, где у противника будут все преимущества. А вот если первый отряд нападет раньше, выманив врагов на берег, а потом, заслышав шум драки, подскочим и мы, пробежав. Я сказал, пробежав, а не начав грабить, через поселок и отрезав врагам путь в него, вот тут уже опять все преимущества будут на нашей стороне. Даже такая, с моей точки зрения, банальность, и то с большим трудом влезла в их доисторические головы. И, честное слово, если бы не Лганхи, обязательно пожелавший участвовать в битве, а то как же он без новых скальпов жить будет? Махнул бы я на все это рукой, и пусть друг с дружкой режутся по своим обычаям и правилам. Двукратное преимущество в силах и так дает им почти 100% шанс на победу. А если даже и проиграют, благодаря какому-то чуду, нам же лучше. Добьем оставшихся и заберем себе всю добычу. Но Лганхи лез в битву, а я полез приглядеть за ним. И правильно сделал, потому что... Впрочем, не буду утомлять себя воспоминанием о спорах с Богти. Этот долбошлеп даже умудрился перепутать количество дней нашего похода. А уж в остальном... Короче, вылезли мы на берег, пару часиков подождали. Хорошо, хоть тут приверженец старых традиций Богти не позволил разжечь костры новаторов из своих и пришлых, которые решили, что сейчас самое подходящее время пожрать горяченького. Ближе к полудню начал тихонечко подкрадываться к вражьему поселку. И тут услышали боевые вопли и крики. С моей точки зрения, Лганхи начал минут на 40 раньше. Но с точки зрения дикарей, все сработало как часы. Они побежали на битву. А я, выстроившийся полуоикия, пошел сзади, выполняя роль загранотряда и гоня всех любителей пограбить перед собой. Дальше я позволил себе, остановившись на краю поселка, полюбоваться со стороны, чисто местным вариантом разборок. По-своему, эта дикость завораживала. Хотя даже у овцебыков я и то видел больше дисциплины. Но да их заставляет выстраиваться кругом, согнав телят и самок в середину, чистый и незамутненный амбициями и жаждой славы инстинкт. А тут каждый вояка зарабатывал себе репутацию, повышал манну, доказывал право быть первым, а уж свободное от всех этих мероприятий время бился с врагами. Неудивительно, что дисциплинированные и обученные ойкия крушили этих дикарей с таким разгромным счетом. Именно об этом я и читал лекцию своим подчиненным. Любуясь, как на противоположной стороне поля боя Лганхи шурует своим копьем, словно какой-то начинающий бог войны, еще не уставший за тысячелетия вечной жизни от самого процесса. Помню, когда я пытался заниматься брейк-дансом, с такими же радостью и упоением танцевал наш препод. Парнишка, может, лет на 5 старше тогдашнего меня, но чувствовалось, что он живет этим, и каждое движение танца наполняет его радостью и счастьем. Вот примерно так же дрался Алганхи, балдея от наслаждения и радостно повизгивая при каждой удачно снесенной голове или вспоротом брюхе. Со стороны это было даже красиво, но я уже знал, как эта красота смотрится и пахнет вблизи. Нет, я, конечно, если что, и сам не прочь пропороть брюхо какому-нибудь злобному гаду, имеющему аналогичные намерения в отношении себя, но... Бац! Я даже не сразу понял, что это было, и стоял несколько минут, удивленно вертя головой. Вот что значит привычка. И только потом сообразил, что по спине меня хрякнул не кулак человека-невидимки, а банальный камень. Да уж. Вот еще одна маленькая мелочь, которую я не учел, в наспех наброшенном плане сражения. В наш тыл зашли бабы из поселка. И не надо думать, что это повод для забавных шуток. Это мужики будут пыжиться до последнего, лишь бы не опозориться, соблюсти традицию и даже умереть красиво. А бабы воинские традиции соблюдать не станут, особенно когда убивают их мужиков, а следом настанет очередь их детей. Тут все, что в руку попало, то и оружие, и все, что работает, то и традиция. Хорошо, хоть поднятые с пляжа булыжники, они кидают чисто, как бабы. Неловко, без замаха, от плеча. Читал на форумах, что самое сложное в современных женских армейских подразделениях – это научить солдаток кидать гранаты. Тогда не верил, а вот сейчас... Впрочем, один хрен, когда кидает сотня рук, один-два из сотни, но до нас долетает. А когда каменюка весом килограмма 2 попадает тебе хотя бы на ногу, счастье это не добавляет. Отдал команду, которую мои забритые поняли не сразу. Видать, такого в уставах верблюжатников не предусматривалось. А потом развернули копья остриями назад, сдвинули щиты и, даже не осознав, что стали первыми ОМОНовцами этого мира, пошли на разгон несанкционированного митинга. Ага, шестерка грозных ойкия и один дебил против сотни разъяренных баб. И если вы думаете, что мотыга – это не настоящее оружие, а скалка в женской руке опасна только в анекдотах. Короче, пока они нас не окружили, тупые наконечники еще наводили шороху жесткими ударами в лобешник и солнечное сплетение. А вот когда нашей шестерке пришлось образовывать каре, держать копья остриями вовнутрь стало небезопасно. Тут дела у моих вояк уже пошли получше. А я... Во время драки еще сдерживался, и скуля от боли в ране, отвешивая жесткие плюхи своими перчатками и долбил плашмя тяжелым протазаном. Да и как-то не до того было. А вот уж после, едва успел забежать за ближайшую изгородь, чтобы хорошенько проблеваться. Чего со мной не было уже давно. Но все-таки зрелище, как острые копья распарывают женские и девичьи животики, это не мое. Это вообще противоречит инстинктам каждого нормального мужика. Нет, ну его нафиг. Такого упоения битвой мне даром не надо. И не только, кстати, мне. На лицах своих вояк я особого удовольствия и гордости от одержанной победы тоже не заметил. Скорее уж они были сильно на меня обижены, что вместо того, чтобы драться с мужчинами, как то и подобает воинам, я натравил их на баб. И рассуждение, что не остановим мы эту толпу ценой двух десятков жизней, все эти бабы прорвались бы на поле боя и полегли там поголовно, как-то не утешали. На душе все равно было мерзостно. А еще грядущие неизбежные смешки и подколы на тему победителей баб, без которых, уверен, не обойдется. Ну его нахрен. Знал ведь, что нечего во все это соваться, как блевотиной умылся. Некоторое время мы сражались в этом скопище злобных орущих баб. Потом их напор ослаб, поскольку наши добили чужих и обратили свои взоры на поселок. Тут уж мне опять пришлось изображать ОМОН и буфер между двумя толпами. «Спокойно, граждане», — увещевал я своих, не позволяя им ворваться в поселок. «Не надо неосмотрительных действий и насилия. Вы только больше потопчете да поломаете. Сейчас мы все успокоимся, неторопливо войдем в поселок, оттрахаем всех, кого захотим, и соберем имущество, без лишних эксцессов и насилия». Увы, без эксцессов и насилия не обошлось. Все-таки разгоряченные дракой мужики имеют свои представления о том, как правильно грабить захваченные города. Остается только надеяться, что благодаря мне насилие было гораздо меньше, чем могло бы. Слабое утешение. Следующие дни старательно делали вид, что ни в какой такой битве вообще участие не принимали. А бабы? А бабы это так, не в счет, случайно подвернулись. Ну вот, наконец-то оно, солнышко. Как обычно тут и бывает, последние зимние недели беспробудно идут мелкие пакостные дожди. Небо вечно затянуто беспросветными тучами, промозглые ветры задувают ледяную влагу в каждую прореху твоей одежды, и вдруг, в один прекрасный момент, словно бы Господь, устав измываться над своими непонимающими тонких намеков созданиями, устав ждать от нас исправлений и хороших поступков, горестно вздохнув последним зимним ураганом, включает волшебный переключатель. Весна. Днями напролет, омытые зимними дождями, дорежущие глаз синевы, чистое небо. Теплое, прогревающее все сущее солнышко. И они, наши соратники в борьбе с зимой, кузнечики-сверчки. Бесстрашно стрекоча своими стрекоталками, они, едва почуяв тепло, гонят опостылевшую зиму в первых рядах армии освободителей. И уж коли маленькие бойцы, протрещав свой боевой клич, ринулись в битву, большим людям грех отставать. А значит, у меня новый геморрой. Кто я теперь? Шаман двух племен. И с кем мне прикажете праздновать? Чей тотем лепить и оберегать в течение следующего года? Объединить оба племя в одно? А Алганхи согласится считать каких-то там приблудных степняков пополам с вообще малопонятными прибрежными своими новыми соплеменниками? А те согласятся сменить свои родовые тотемы? Правда, для этого племени я их еще не придумал. На нашего славного хорька. А подчиняться Алганхи, в общем-то, еще довольно молодому и неопытному вождю, не как ставленнику, нанявшего их царя царей, а как отцу родному, сирич собственному вождю, они будут? Потому как этот-то хмырь власти Гитьевика над собой точно не потерпит. Короче, заботы, заботы и еще раз заботы. А тут еще и сдуру на очередную работенку подрядился, которая почему-то показалась мне пустяковым делом. Она, в принципе, пустяковым делом и была. Подумаешь, глаз на камне высечь. Я помню, в училище у нас здоровенный глаз был, гипсовый, для зарисовок. Также нос и губы. А нам их вечно давали перерисовывать и перелепливать во всех подробностях. Одно из любимых занятий препода было. Так что эту деталь человеческого лица я мог едва ли не вслепую слепить. Правда, тут камень, а не глина. Ну да камень не гранит какой-нибудь, а что-то вроде мрамора. Я пробовал, он даже каменным рубилом царапается. Вот только бить надо по этому рубилу со всей дури. А мне после всех моих похождений чего-то снова поплохело. То ли продуло меня, то ли разбередил болячку. Хотя нет, рана заживала вполне успешно. Но на резкие и сильные движения пока все еще отзывалась сильной болью. А на много движений. Так что я сидел на высоком мысу возле поселка, делал вид, что работаю, и жалел себя. «О, привет, Асакат! Тишка, пожрать принесли? Это дело хорошее. Это, небось, ты, сестренка, придумала? Какая ты молодец!» С названной сестренкой я последнее время старался быть особенно ласковым и любезным. Хотя вроде мы с Алганхи и объяснили ей причину моей мнимой кровожадности, но она все еще продолжала смотреть на меня с изрядной долей подозрительности. А тут еще моя женитьба. Будто старушка Уласкат ее закадычной подругой была. Но то ли из женской солидарности, то ли из чисто женского вредства Асакат приняла мою очередную женитьбу в штыки. Хотя многоженство тут было делом вполне естественным. Вон у того же Мордуя, как я узнал, жен аж 6 штук было. А для меня ей, видите ли, и парочки жалко. Но там вроде были какие-то правила, типа согласия первой жены на вторую, третью, 12-ю. А я правила не соблел. И потому многоженец и преступник. Да, я, честно говоря, и сам от этой женитьбы был не в большом восторге. Ну, в смысле, восторги были, конечно, временами. Но на 24 часа таких восторгов мне здоровья не хватит, даже если я буду в куда лучшей форме, чем сейчас. Все-таки не юный пионер, даже тут иные в мои годы уже внуков нянчат. Но мои забритые вроде как на принцип пошли, что надо. А то как, мол, шаман нас правильно женить будет, коли сам не женат? А женитьба – дело серьезное. Тут такие проблемы с духами и родословной надо решать, что, мама, не горюй. Вот Алганхи преспокойно отделался взятием наложницы. А поскольку выбирал самым первым, все-таки Миткокок ему поручил супостатов разгонять, а значит, он тут старший. Выбрал самую рослую и могучую бабенку, самую малость не дотягивающую до степных атлеток. Не дай бог, он меня заставит ей рожу шрамами разрисовывать. Это же крыша напрочь съедет. Богти выбрал под себя. Этакий объемный колобок и отнюдь не девицу, а вполне себе зрелую бабенку. А я? Ну, я как обычно. Хотел как лучше, а потом вдруг глаз застрял на чем-то удивительно знакомом. Классическая манекенщица перелома 20-х, 21-го веков. Высокая, тощая тростиночка. С размером груди, стремящимся к нулю. Как все нормальные мужики, которые, как известно, на кости не бросаются, я с гневом и негодованием отвергал подобные уродливые стандарты женской красоты. Но, видно, глаз, выросший и возмужавший на подобных глянцевых образах, сыграл со мной злую шутку, слишком долго задержавшись на худышке. А там и удивительно миловидная мордашка своими высокими скулами и чуть раскосыми глазищами, напоминающая юную Одри Хепберн. Не дала отвлечься. Только в отличие от Одри, это была натуральной блондинкой. А в громадных синих глазищах отражалось небо, деревья, окружающие дома и не проблеска мысли. Нет, не то чтобы она была дебилкой наподобие меня. В смысле, не как я, а по-настоящему умалишенной. Просто это был такой классический женский образ блондинки из анекдотов, способной прожить жизнь на инстинктах, не прибегая к услугам мозга. Правда, понял я это уже значительно позже, а тогда почему-то выбрал ее. Может, потому что не считал всю эту женитьбу чем-то серьезным? Или потому что там о подобном типаже мог только мечтать? Или потому что она смотрела на меня глазами милого беззащитного котенка? «Дебил!» Словно услышал я общий, облегченно удивленный выдох у себя за спиной. «Еще бы! Выбирая третьим, мог выбрать любую!» А выбрал самую уродину. Звали мою новую благоверную Тингшитат, но я ее быстро переделал в Тишку. Потому как выговаривать такое имечко, да еще и в момент интимной близости, это себя сильно ненавидеть надо. Да и простая, незамысловатая кличка Тишка подходила ей куда больше вычурного имени Тинкшитат. Вне постели она ассоциировалась у меня исключительно с милым, забавным домашним зверьком, отлично создающим уют и вносящим разнообразие в повседневные будни. С этакой зверушкой приятно проводить время, дразня бантиком на нитке или усадив на коленки и поглаживая мягкую шкурку. В такие моменты с ней можно даже поговорить, обсудив произошедшее за день и планы на будущее. Главное, чтобы она не заговорила в ответ, а то и крыша с перепугу может съехать. О, кстати, о зверушках. Мы ведь в поселке и собак взяли. Часть из них ушла добровольно вместе с бывшими хозяйками. А еще двух щенков я нагло узурпировал для себя, подобрав в каком-то сарае. Кто-то, может, скажет, подумаешь, фигня какая, собаки. А я ведь, я всегда мечтал иметь собаку. Но получилось вот только сейчас. Одно плохо. Ни слуг, ни родителей тут нету. Так что присматривать за ними приходится самому. Ну, разве что заботу о кормежке можно на Тишку свалить. Но дрессировать их я буду исключительно сам. Хочу выучить своих псов на этаких сторожей-телохранителей, плюс разыскных и охотничьих собак. Поскольку самому-то себе не соврешь, до сих пор жив и сыт исключительно старанием Алганхи. Это для него выследить и убить зверя, как в магазин сходить. А мои же охотничьи успехи, увы, не столь великолепны. Не приспособлен я для чтения следов, скрадывания и прочих засад. Олени меня и чуют за километр, и удирают за секунду. А вот если у меня будут собаки... Кстати, о дрессировке. Тишка и сама неплохо поддавалась дрессировке, а на предмет готовки, пошива, стирки и прочих бабьих дел была уже отлично натаскана мамкой и старшими сестрами. И, кажется, неплохо соображала, какая ей подвалила удача, что сам великий шаман обратил на нее, уродку худосочную, внимание. Так что всячески пыталась мне услужить и потрафить, что, ясное дело, тешило мое мужское самолюбие. И, может, по этой же причине, а может, по причине природной незлобивости, Тишка молча и покорно сносила все наезды и шпыняния асакат, что, к счастью, ко всем моим проблемам мне только еще бабьих разборок и не хватало. Кстати, любуясь своей Тишкой, да и приглядываясь к другим бабам, оценил, насколько же нам повезло с сестренкой. Видно все-таки, чему-то ее в доме дяди такому учили. Недаром она тогда с ним торговать в степь поехала, потому как, в отличие от многих здешних баб и, чего там греха таить, мужиков, асакат умела пользоваться мозгами. Хотя подчас и чисто с женской логикой. Но Витьком вон командовала, куда там любой генеральше. Кстати, о Витьке. Вон он опять за ней следом притопал, делая вид, что просто прогуливается. Махнул ему призывно рукой. Может, через этого хмыря подберу ключик к гневному сердцу сестренки? Уж он-то верно знает, как ее умаслить, коли она его до сих пор не зарезала за назойливость. Все-таки мозги нуждаются в пище, сирич информации. Продолжал размышлять я, заглядывая в принесенный мне котел и привычно доставая заныканную за поясом ложку. Чем больше они ее обрабатывают, тем смышленней индивид. Вон тот же Леокай, иному нашему государственному мужу фору даст. Мордуй, пусть его хитрости и казались мне детскими, а соображал неплохо. Каждую мою идею улавливал сходу, по два раза объяснять не приходилось. А вот уже Бокти. Хоть он и регулярно занимался бизнесом в Волоклаве, но уже сильно уступал вышеперечисленным деятелям. А иной вояка из его команды чисто дуб дубом. С трудом считает на пальцах до пяти, не может связно сказать десятка слов. Правда, может выследить оленя в лесу. Или, пройдя через тот же лес, без всякого компаса, выйти в точно заданную точку. Да, видно, мозги бывают разные. И, может, даже под соломенной шевелюрой моей, женушки, скрывается какой-то неопознанный гений. Хотя, вряд ли, если не считать постели. Тут она не тормозила и все схватывала на лету. Хи-хи, не будем об этом. Расправляясь с принесенной кашей... Тишкина работа – явственный привкус местных травок. вел с Витьком солидную беседу взрослых мужей, которую бабам надо слушать с почтительным благоговением. Поговорили об охоте, о воинских делах, обсудили перспективы на урожай. Будто я чего-то в сельском хозяйстве понимаю. Как, впрочем, судя по всему, и Витек. Потом осторожно затронули дела духовные. Витька распирало любопытство. Чего это я делаю? «Глаз, чтобы за этими...» Неопределенно кивнул я в сторону реки и поселка. «Присматривать. А то как бы они опять за прежние не принялись». «Ишь ты, какое колдовство!» Солидно так удивился Витек. «А что ты думаешь, случись тебе быть в Волоклаве, и оттуда глазом этим увидишь или нет?» «Увижу». «А верно, из Улота-то не увидишь, далеко будет?» «Из Улота не увижу, но почувствую. Есть такая штука, телевидение называется. С его помощью вообще в любой уголок мира заглянуть можно. Нужен только спутник, в мире духов, который тебе картинку передаст». «Да...» — завистливо протянул Витек. «Большое колдовство!» «Хм...» — я задумчиво оглядел Витька. «Парнишка бойкий, шустрый, явно не дурак. Все на лету схватывает. А не сделать ли мне из него подносчика пива? В смысле, ученика-шамана?» А то болтается, как не пришей к... Не будем говорить, чего куда. А тут солидное ремесло, должность хоть и нервная, но уважаемая. И мне, опять же, грязную работу будет на кого свалить. «А ну-ка, Витек!» Вкрадчивым голосом начал я. «Возьми-ка вон ту каменюку. Ага, вон сюда приставь, наклони чуток и другой каменюкой сверху ударь. Да не лупи ты со всей дури-то!» «Рубило сломаешь». «Осторожненько. Потом сам почувствуешь, как надо». «Ага, вот вдоль этой линии. Так и долби. Пусть кусочки маленькие отлетают. Это не важно. Лучше лишние полдня постучать, чем с одного раза все испортить. Вот, молодца. Вот так и бей. Ага, молодец. Все на лету схватываешь. Так что попал ты, короче. Я говорю, стучи давай. Работа еще не початый край». А он отвлекается. Следующие три дня Витек упорно стучал под моим бдительным присмотром. Щенки резвились рядом в травке, охотясь на кузнечиков. Даже эти сучьи дети намекают мне на мои обязанности. А я мыслил. Все о том же, о празднике. Казалось бы, такой пустяк. Да и что с этими дикарями чикаться? Как скажу, так и будет. Не считая Алганхи и Асакат, забритые и их новое семейство, люди фактически подневольные. Коли уж я Алганхи уговорил общее племя с забритыми создать, мотивируя это тем, что из этого забритого племени можно в любой момент выписаться, стоит только мне узор со шкуры стереть, и, мол, когда придет время наше племя возрождать, мы... А вот с забритыми и их семействами все было не столь гладко. Если с бабами все вроде понятно, бабы да дети с бою взяты и новым хозяевам мужьям отданы, дело может не столь уж приятное, но привычное, из рамок местных обычаев не вылезает. А вот с этими забритыми дело куда сложнее. И непонятно, чья неволя более лютая, у них или у пленных баб. Может, формально ни у нас, Салганхи, ни даже у Лиакая власти над ними никакой и не было. Но из собственной власти, в смысле воли, вернее, воли, с большой буквы, они не имеют. Мое попадание в иной мир пустяк по сравнению с тем, как попали они, когда верблюжатники, уничтожив их племена, сотворили из них некую подвластную себе людскую массу. Это я там жил, зная про разные формы организации общества, разные культуры, разные менталитеты. А они, их предки, может быть, по тысячам лет жили в абсолютно не меняющемся мире. Или меняющемся настолько медленно, что человеческое восприятие не в силах было это заметить. Еще там читал, что 99% истории человечества приходилось на каменный век. В смысле, с тех пор, как миллионы лет назад получеловек-полуобезьяна начала использовать каменные инструменты. И до моих компьютерных дней. Человечество жило в том самом океане безвременья, о котором у нас сохранились лишь крупицы знаний. Ссылочка. Вика говорит 3-2,5 миллиона лет. Менялся климат и фауна. Люди постепенно все больше уходили в своем развитии от обезьян. И также неторопливо, со скоростью биологической эволюции, развивались технологии. Человечество медленно и неторопливо расползалось по земному шару, заселяя материки. Дралось, мирилось, чему-то училось и что-то забывало. Рождались и умирали народы, культуры и расы. А на их обломках появлялись новые. Да что там расы? Рождались и умирали новые боги и религии, о которых мы так никогда и не узнаем. Мамонты, саблезубые тигры и неандертальцы сошли с дистанции, не выдержав гонки. А нам, тараканам да крысам, хоть бы хны, живем и в ус не дуем. Пищим под очередным тапком, сучим лапками, хрустим хитиновыми оболочками, а выживаем. И вот почти весь этот огромный срок существования человечества, 99% занимает каменный век, громоздкий и неторопливый. А на долю бронзового века в оставшемся проценте приходится не меньше трети, а то и половины этого последнего процента. Сноска. Исходя из Вики, 3,5 тысячи лет до нашей эры, начало бронзового века. Первая половина второго тысячелетия до нашей эры, начало железного века. Да, лишь 0,6% от времени всего существования человечества понадобилось нам, чтобы пройти дистанцию от кинжала из дряненького железа до космического корабля, искусственного разума и трехслойной ароматизированной туалетной бумаги. Не будем о грустном. Жителю 0,6% века перемен очень сложно представить себе столь неспешное существование века каменного, когда инструмент, сделанный пра-пра и прочее пра-дедушкой тысячу лет назад, или платье, которое носило аналогичное количество пра-бабушка, ничем не отличалось от тех же инструментов и платьев, что использовали их потомки. Жителю 21 века, в котором мода меняется каждый сезон, и западло ходить с мобильником прошлогодней модели, это кажется невероятным. Но что поделать, такова жизнь. И вот в эту тягучую и незатейливую жизнь влетают верблюжатники. И все ставится с ног на голову. И куда тут бедному дикарю податься, который знает только один вариант существования, один образ жизни и мыслей, когда весь его мир рушится в один короткий миг? Потому вот и жмутся они в одну кучу, как испуганные дети, и хватаются за знакомые ориентиры, лишь бы не потеряться в бурном потоке пугающих перемен. Потому и готовы терпеть подобное неестественное существование в качестве наемного войска. Хотя можно только догадываться, как это действует им на нервы. Ну и, конечно, с радостью бегут за тем, кто готов взвалить на себя ответственность вести их куда-нибудь по этому страшному и непривычному миру. Не дай бог этому самозванному вождю оступиться, свернуть не туда, заплутать в трех соснах. Вся накопившаяся ярость испуганных и измотанных переменами людей обрушится на его голову, и тут уж никому не поздоровится. Под моим Илганхи началом сейчас ходит как минимум полсотни потенциальных бомб-психов. И с этим надо что-то делать. А правильный ответ тут будет «панки». Ох, непрост был прошедший год. Забывал я на примерный мотив «В лесу родилась елочка». Много чудного и странного произошло от прошлой весны до сегодняшнего дня. Большой разлад был в мире духов, и большие битвы были на земле. И бился я и там, и глаза мои уставали от потоков крови и зрелищ. Много говорил я с духами, советовался с предками и допрашивал демонов. Нет, сказали они мне, Мир больше никогда не станет прежним, но жизнь продолжится, если те, в ком будет сила, не дрогнут и выстоят. «Но как жить в этом новом мире?» — спросил я тех, кто знает. «Как жить в мире, когда сыны быка не могут ходить за стадами, дети тюленя плавать в море, а дети медведя выгнаны из лесов, а дети козы не могут растить зерно и обрабатывать бронзу? Как жить в мире, который заполнили порождение тигра верхом на горбатых демонах?» «Живи», — ответили мне они, — «живи так, как должен. Почитай свой тотем и своих предков, ибо они породили тебя. Но заботься в первую очередь о детях своих, ибо погибнет род, а вместе с ним и все предки, и даже праотцы, и стают, как роса на солнце. Когда пойдешь ты по степи, стань сыном быка, окажешься на море, плыви, как учил отец тюлень, в лесу обернись медведем, а в горах обратись к матушке-козе, и тогда выживешь сам и дашь жизнь своим детям. Учитесь друг у друга, и станете вы сильны, и победите демонов». Собственно, подготовка праздника была, мягко говоря, нестандартной. Мы, наконец, распрощались с Богди, более-менее честно поделив награбленное имущество, и свалили из поселка, возвращаясь в Волоклаву. Но на третий день пути причалили в удобном месте, чтобы отметить, наконец, праздник весны. Ибо не дело это справлять свои праздники в чужой компании, да на чужих глазах. А если честно, просто хотелось скорее уйти из опостылевшего поселка, в котором одни чувствовали себя завоевателями, а другие – побежденными. А так, через три дня совместной гребли, нескольких общих ночевок и на абсолютно новом месте, мы, хочешь не хочешь, а превратились в отдельное племя. Морячки Кортека сплавились ниже. Для них праздника, увы, не будет, потому как шамана они с собой не взяли. Ну да, как мне мутно пояснил Кортек, у морячков, которые специализируются на дальних переходах, есть какие-то свои особые процедуры, позволяющие не участвовать в возрождении жизни на Земле и при этом оставаться люди. Как-то их шаман умудряется перекидывать благословение предка на всех соплеменников, как бы далеко от поселка они ни заплыли. Не иначе волшебством телепортации владеет. Затем я приказал, то есть попросил Олганхи сходить с мужиками на охоту и тащить на стол все, что смогут добыть, даже рыбы наловить и травок лесных набрать. Его это, мягко говоря, не обрадовало. Но, извините, тут такая местность, что больших братьев искать долго придется, потому как они подобную лесостепь не больно уважают. Еще сложнее было с тюленями. И даже тутошние овцы-козы, как заявил мне наш калека, и то были неправильные. Завалить медведя, конечно, можно было. Проблематично. Видел я следы этой зверушки. Это, блин, мамонт какой-то, а не медведь. Но можно. Но из детей медведя у нас были только один вояка, да несколько баб с детишками, в свое время доставшиеся пиратам от лесных, а уже от пиратов, попавших к нам. Так что я решил, что ради них огород с медведем городить не стоит. Итак, у меня полный гастрономический интернационал. И если каждый будет требовать привычную зверушку, крыша съедет. А с другой стороны, аиотиеки своим подчиненным вообще праздников не устраивали. И потому-то они отчасти и были такими покорными, что полноценными людьми себя, без участия в возрождении жизни на земле и ежегодного единения с духом предка, чувствовать не могли. А тут, заполучив свободу, каждый втайне мечтал, что вот, опять, как раньше. Хренушки. Под смену гастрономических пристрастий я решил менять идеологию. И даже, отчасти, религию. Еда. Я бы и сам тогдашний не понял, что такое еда для этих людей. Для нас еда – это либо развлечение, либо повседневная рутина. Пошел в магазин, набрал продуктов, расфасованных в пакеты и коробки, дома приготовил, разогрел, съел, или пошел в ресторан. И давай смаковать, чего там очередной гений кулинарии насочинять извратился. А тут слово «еда» и слово «жизнь» были однокоренными. Тут еду добывали собственными ручками, подчас с риском для жизни, но в любом случае тяжелым трудом. А голод – это не когда в магазин сходить лень, это когда смерть стучится в дверку и зовет с вещами на выход. Это там. Считается, что если половину своих доходов человек тратит на еду, он бедняк. А тут человек не зарабатывает деньги на машины, шмотки, развлечения, турпоездки или будущую пенсию. Тут почти вся человеческая деятельность сосредоточена на добывании ее величества еды. И тут еда все еще и еще долгие тысячелетия будет главной валютой, главным сокровищем и тем, ради чего не зазорно убить. Потому что почти всегда твоя еда – это и так чья-то смерть. Так что смена гастрономических пристрастий тут действительно была сменой идеологии. Вон тот же Лганхе первый раз в жизни не убил чужака и в тот же вечер угостился кашей. А ночью оценил эффект. Чем больше новых и разных людей встречал, тем разнообразнее становился его стол. И пусть он сколько угодно заливает о простых и правильных обычаях степняков, а крабов в Волоклаве жрал так, что даже местные приходили смотреть и удивлялись, куда ж в него столько лезет. Так что смену идеологии я начал со смены еды. В конце концов, неизвестно, куда нас еще судьба забросит. Так что пусть мои подопечные приучаются к толерантности в отношениях жратвы. Потому как отныне во главу угла их мировоззрения я решил поставить не затхлую безмозглую зверушку, а его человечество человека, который звучит гордо и рожден для счастья. Надоели мне эти звериные заморочки, либо все от одной обезьяны, в которых вы не верите, либо пусть вас Бог из глины лепит, но я из вас, зверушкины дети, нормальных людей сделаю. Так что будем прививать гуманизм. Главное, чтобы он в каннибализм не перерос, а потому отучаем причащаться плотью первопредка. Заменим ее чуть-чуть более абстрактной кровью. Итак, раннее утро. Солнце едва подсвечивает из-под края горизонта, но предрассветные сумерки уже позволяют что-то видеть. Передо мной полсотни мужиков, полсотни баб и еще десятка три детей и подростков. Я залез на высокий валун, чтобы вся эта толпа могла меня видеть, и толкаю массам тезисы новой жизни, объясняя, как жить дальше будем. Солнышко показывается из-за края горизонта. Я перерезаю несколько оленьих, козьих и свинячьих шей и сцеживаю кровь в большущий котел. Специально стащил в поселке самую громадную посудину. Затем надрезаю собственный палец и сцеживаю несколько капель в общую чашу. Потом очередь Лганхи, Асакат, Гитьевика, других старшин, воинов, жен, подростков. Дети пока еще не люди, им рано донорами становиться. Пока пусть продолжают родительскую кровушку пить. Достаю специальный ковшичек, черпаю, отпиваю первый глоток. Потом угощаю Лганхи, Асакат. Кое-кто смотрит недовольно, но хрен вам, сестренка имеет привилегии. Гитьевика, старшин. Передаю ковшик Витьку. Он, раздуваясь от гордости на правах ученика-шамана, начинает черпать и угощать публику. Я тем временем сажусь, и пока идет пьянка, быстро леплю из глины фигурку человека, чьи ноги вырастают из спины быка, козы, медведя и тюленя. Правду сказать, почти большая часть всей композиции слеплена еще вчера и удачно замаскирована комками и лепешками глины. Но об этом никому. И к тому времени, как Витек выскребает последнюю чарку со дна котла, дабы угостить какого-то пацаненка лет 5 с выпученными от священного испуга и восторга глазами, новый тотем племени готов. Под изумленный и недоверчивый гул окружающих велю Лганхе с Витьком перевернуть котел и сливаю остатки в чарку. Получается тютелька в тютельку. Ну, может, пара лишних капель. Но кто считает? Народ зрит очередное чудо. Целый огромный котел, и вдруг такая точность, что вот прям и всем, и первопредку ровно чарка. Чудеса не иначе. Ребята, я и сам в шоке. Хотя накануне и начерпал в этот котел этим ковшиком ровно 138 чарок воды и поставил нужную отметку. Долго прикидывал, сколько места займет 121 капля крови, дети не в счет, сколько прольется и сколько прилипнет к чаше. Но такой поразительной точности не ожидал. Я-то лишь прикидывал, хватит ли вообще на племя этого котла. Народ радуется и торопится заняться едой. Я благословляющим жестом отпускаю баб начинать готовить, а для мужиков у меня есть еще кое-что. Снимаю с головы нечто вроде шапки-капюшона, наскоро сшитого вчера Тишкой, специально для этого момента. Изумленный выдох обалдевшей публики. Идея пришла мне в голову, когда мое ремесленно-глазостучательное заведение посетил Лганхи, желающий прояснить вопрос о празднике. Как-то они одновременно повернулись ко мне левым боком, и я заметил, что у Лганхи и у Витька почти одинаковые шрамы на голове. У Лганхи здоровущий шрам над ухом, оставленный еще в последней битве нашего племени, а у Витька очень похожий, хотя, конечно, и гораздо меньше, но свежее. Шрам над тем же левым ухом, полученный 3 недели назад. И хреново растущая шевелюра у первого, избритая на время заживления раны у второго. Сначала я счел это забавным поводом малость поржать и постебаться. Уже начал выдумывать шутку. Куда должны были входить эти двое и забритые? И тут меня осенило. Ребятам ведь нужен некий общий знак, отличающий их от всего мира. У степняков были свои шрамы, но они лишь отделяли их друг от друга, еще больше, чем татуировки прибрежных или чистые лица горцев. Так что общими у них будут прически. И не какие-нибудь там проборы и каре, а самый крутой и агрессивный причесон всех времен и народов. Иракес. Это будет реально круть. С таким причесоном все и смотреть забудут на шрамы и прочие наколки. Тем более, что я когда-то и сам мечтал выбрить себе иракес. Но родители намертво, как панфиловцы, фашистским танком преградили мне путь к моей мечте. Так что под угрозой родительского проклятия пришлось покориться унылой, заурядной челке. А теперь... На радостях я хотел побрить все племя, но потом представил себе полулысую Тишку, а главное Асакат, с искаженным от ненависти лицом, в стиле кисы Воробьянинова, подкрадывающейся в ночной тиши к моему лежаку, чтобы перерезать мне горло опасной бритвой, и как-то резко передумал. Нет, иракезы будут целиком достоянием воинов. И достигшего воинского возраста мальчишку будут посвящать в воины, сбривая лохмы над ушами. Дальше дело за малым. Допросить Тишку на предмет, чем она волосы моет. Они у нее и у других лесовичек всегда удивительно чистые и пушистые. Наши степнячки тоже мыли волосы особой глиной. И даже, к моему удивлению, получалось вполне качественно. Но у Тишки и лесовичек был какой-то особый секрет. Тишка честно призналась, что использует настой золы, который после добавления коры какого-то дерева становится ужасно пенным. Мои вояки бы побрились и так, чай это суровые воины, а не изнеженные метросексуалы, которым, чтобы выщипать пару волосков на подбородке, нужны крема до и после бритья. Многолезвенные безопасные бритвы, лосьоны и одеколоны. Мои еще и не такую боль готовы вытерпеть ради того, чтобы получить знак отличия. С древних времен и по сию пору вояки себе и татуировки делают, и шрамируются, и даже клейма раскаленным железом ставят, лишь бы подчеркнуть принадлежность к боевому братству. Уж побриться-то им пара пустяков. Но мне самому мучиться было неохота. Так что я сделал заказ на пену для бритья еще во время нашего пребывания в поселке. Первым побрил себя перед сном, с деятельной помощью Витька и Тишки. Пару раз они умудрились меня малость порезать, но в целом все обошлось неплохо. А утром, перед праздничным банкетом, я побрил еще 46 голов своих сотоварищей. Свежепобритый свежесоплеменник шел праздновать, а я продолжал работать. Дебил! Та еще морока, оказывается, эти парикмахерские процедуры. Под конец я уже был не рад, что взялся за это занятие. Впредь поручаем эту работу ученику. Мне так духи сказали. Что и говорить, праздник удался. Особенно после того, как мы с Алганхи позволили раскупорить пару бочонков со стоялым медом из добычи. Оно, конечно, пойло дорогущее, такое тут только цари царей, вожди да герои пьют, но для своих скупиться грех. Тем более, что и с закусью у нас все в порядке. Настолько в порядке, что еще спустя пару дней после праздника мне пришлось лечить луженые желудки некоторых своих подопечных отваром ромашки и кое-каких местных травок. Зато смело можно быть уверенным, что ни одна косточка не осталась необглоданной, а это куда важнее. Так что на третий день, придя в себя, мы погрузились на лодки и тронулись по течению реки. Вскоре к нам присоединился десяток лодок Кортека и его людей. Забавно было наблюдать их реакцию на наши новые прически. От легкого испуга «Кого это черт принес?» до глубокой задумчивости. «Просто так никто бриться не будет. Видно, есть в этом какая-то великая тайна». Интересна была и реакция наших ребят. Если еще несколько дней назад прибрежного из забритых отличить от прибрежного из картековских можно было только приглядевшись, теперь любому ясно было, насколько же мы разные. Сразу даже некоторое отчуждение появилось между людьми. За долгие месяцы совместного плавания и общих битв, ставших почти что друзьями. Так что больше нас тут ничего не держало. Скорее в Волоклаву, а потом в Улот. А то Кортек и так, кажется, уже не слишком доволен подобной задержкой в пути. Хотя добыча ему обломилась нехило. И если у меня были какие-то надежды, что плыть вниз по течению будет легко и беззаботно, очень скоро этим надеждам было суждено разбиться о суровые скалы быта. Не считая 12 лодок Кортека с командами, под моим присмотром оказался табор почти из 4 десятков лодок и 138 человек, из которых примерно 2/3 – это женщины и дети, от 5 до 13 лет. И хотя местные по части переездов и путешествий были куда более приспособлены, чем современные мне городские жители, но без сопутствующего подобным предприятиям бардака и происшествий не обходилось. И, естественно, честь расхлебывать большую часть этих проблем выпала мне. В Ганке хорошо, он целыми днями то с ребятами Гитьевика, фигушки теперь нашими ребятами проводит, а то и вообще с пацаньем, доставшимся нам в качестве добычи, время проводит. Ну, вроде понятно, ему надо службу охраны, разведку и охотничью артель налаживать. Да еще и воспитывать подрастающее поколение в светлых традициях всепобеждающего гуманизма. В смысле, мы, люди, должны победить всех нелюди, содрать с них скальпы и ограбить. А Сакат и бегающий за ней, будто на привязи Тишка, с бабами крутится. Из немногих доносящихся иногда до меня воплей и криков понятно, что она соплеменец строить пытается. Ох, наваляют ей там малолетки безмозглой. А мне потом с мужьями обидчиц отношения выяснять. Это ведь раньше я мог просто безнаказанно приказать, указать и распорядиться. А теперь фигушки. Я их шаман. Они мое племя. И мое старшинство над ними означает лишь взятие на себя повышенных обязательств по заботе о благе племени. Это раньше кто-то приходил ко мне со своей болезнью, раной или бедой и просил о помощи. Теперь ко мне приходят на правах соплеменников и просто сообщают о своей проблеме, нисколько не сомневаясь, что я немедленно брошусь на ее решение. И приходилось бросаться. То кому-то во время высадки ногу между двух лодок прижало, то мамаша притащит ребенка с поносом, то Лганхи притаскивает пацана, которому он случайно во время тренировки, кажется, немного руку сломал. Слава богу, всего лишь ушиб, а то не знаю, что и делал бы. Потом взрослый мужик предъявляет претензии, что какая-то сволочная рыба второй день подряд ему сеть рвет и требует изгнать либо беса из рыбы, либо рыбу из реки. Еще один заявился с архиважным сообщением. Ему сны страшные снятся. И видно неспроста, потому как... Долго и нудно выслушиваю сны новоявленного пророка, неспособного и двух слов связать, не поперхнувшись и не сбившись с мысли. Быстро догадываюсь, что за бесы из него посредством снов выходят. Заставляю лечь на спину и по методе, подсмотренной в каком-то фильме, проговариваю последние слова его корявых рубленных фраз в виде вопроса, типа психоанализа. Убиваю на это по полночи, в течение недели, и половину запаса валерьянки. Страшные видения вроде отпускают, а мужик уже не смотрится таким психом. Прописываю ему побольше с женой трахаться, как профилактическую меру от пророческих видений, заодно намекнув, что взял все его кошмары на себя. Ага, больно надо. У меня у самого профилактическое средство есть. Потом приходит Гитьевик и спрашивает про волшебный барабан и дудку. Какие еще нафиг барабан и дудка? Тупо переспрашиваю я, потихоньку сходя с ума. Ты в Волоклаве нам барабан с дудкой подарил. Следует спокойный ответ. Сказал, что научишь чему-то волшебному. Ну да, барабан. Требую позвать всех пацанят лет 12-13. Отбираю парочку наиболее музыкальных. Учу их отбивать ритмы и передавать простенькие сигналы. Отправляю обратно к Гитьевику. Он приходит вместе с ними и спрашивает, зачем. На ближайшей стоянке предлагаю провести очередные маневры. Под барабанный ритм ойкие топают особенно бодро и грозно. Но звуковые сигналы пока не оценены. Гитьевик может то же самое сделать голосом. Тем более, что команды на языке аиутиеков можно петь. Предлагаю задуматься, что будет, если его войско удвоится, утроится и упетерится, а заодно переделать сигналы, подогнав их под мелодию приказа. Он думает и приходит чуть ли не посреди ночи, чтобы сообщить, что он решил, что дудка – это хорошо. Хренушки, меня он не застает. Меня позвали принимать трудные роды. Якобы роженица уже сутки лежит, родить не может. «Блин!» – ору я на них при виде бабы с пузом. «Да откуда у нас тут роженица-то взялась? У вас чего, как у мышей, беременность по неделе длится?» Мне объясняют, что баба – сестра наложницы Лганхи, которую он разрешил взять за компанию. Громко матерю своего приятеля, подсунувшего мне такую свинью. И тут то ли от моего крика, то ли срок подошел, но роды начинаются. Хорошо, хоть другие бабы и так знают, что в таких случаях делать надо, а то бы крыша у меня точно съехала. Но все равно приходится присутствовать при родах, дабы оборонить мать и дитё от нападения духов. Что справиться с этой задачей лучше интернационала и ай-яй-яй убили негра, повторенные примерно так 1000 раз подряд, а потом меня еще и пуповину резать заставили. Короче, насмотрелся в ту ночь такого, что потом неделю к Тишке подойти не мог. Бабы, видно, сходу учуяли мое охлаждение к ночной кукушке. Подсылают ко мне делегацию с просьбой не слушать Асакат и не наводить на них всех порчу, потому что Асакат сама во всем виновата. О чем они вообще? Делаю грозное и страшное лицо, благо это уже несложно. И прошу избавить племянницу царя царей Оли Дики и внучку царя царей Улота от необоснованных инсинуаций и зловредных поклепов, ибо не вам, дикие бабы, порочить столь родовитую кровь. Дабы вернуть к жизни перепуганных до потери пульса словом инсинуаций теток, обещаю им не рубить с плеча, и прежде чем наводить порчу, во всем разобраться. «Ага, разберешься тут. Ни тишки, ни осакат в ближайших окрестностях не обнаруживается. Даже на мою лодку во время очередного перехода тишка не является. Чуть было не начал волноваться. Но когда вечером пошел к костру Лганхи на предмет организации поисков, обнаруживаю этих двух, уже, кажется, подружек, спокойно сидящих у костра вождя и кляузничающих ему на меня. Якобы я против родной крови пошел, встав на сторону приблудных сучек. Долго пытаясь понять, каким боком оказался втянут в бабьи разборки. Не понимаю. И махаю рукой. Асакат, кажется, что-то сообразившее, по моим вопросам-ответам, быстренько закругляется и жестом подзывает за собой зареванную тишку. Бросается в очередной бой. Мне, пожалуй, стоило бы окликнуть тишку и вырвать ее из этой бесконечной карусели склок и разборок, утешить, приласкать. В конце концов, уж она-то точно ни в чем не виновата. Но сил откровенно нету. Хочется просто молча посидеть у костра на пару с Лганхи, о чем-то мысля и мечтая, как в былые времена. Но прибегает Витек. Кто-то срочно ищет шамана. Либо сели на ежа, либо снова рожают. Либо я тут сейчас сам ежа рожу. Кажется, я начинаю догадываться, как наш старый шаман стал торчком и откуда у него появилась страсть к грибному компоту.